Глава 9. Тайна Танванаки. Крифи. Девятый месяц 9-го года после отбытия принцессы Теры из Дара в Укью-Гонде. За 12 месяцев до открытия прохода в Стене Бурь. Избавившись, наконец, ближе к ночи от Кутанрова, Танванаки осталась в большом шатре одна и теперь могла дать волю злости. Все разговоры с узколобой советчицей заканчивались абсолютно одинаково. Кутанрова спала и видела, как бы осуществить какой-нибудь возмутительный проект по дальнейшему очищению Укью-Тааса от туземного влияния. Под страхом детоубийства ввести строгие ограничения на число детей в семьях аборигенов. Реквизировать все посевные площади под пастбище, а земледельцев насильно обратить в пастухов. Упразднить административную систему из чиновников Дара и низвести всех варваров до положения домашней скотины. Танванаки неизменно возражала, что подобного рода меры губительно скажутся на стремлении обратить коренное население в послушных солдат, сражающихся за Укью-Тааса. «Местные жители подчинятся нам, только если будут надеяться сохранить, благодаря покорности, то немногое, что у них еще осталось», — увещевала Танванаки Кутанрова. «Стоит лишь Дара прийти к выводу, что им нечего терять, и тогда уже мы сами потеряем все». Но Кутанрова постоянно давила на Танванаки, и то и становилось все труднее гнуть свою линию. Пэкью встала, вышла на середину опустевшего большого шатра и принялась молотить и пинать воздух, воображая, что ее кулаки и ступни опускаются на лицо ненавистной советницы. Ничто не бесит сильнее, чем спор с упертым фанатиком. Танванаки не хотелось идти в постель, ибо Тима в последнее время демонстрировал по отношению к супруге просто ледяную холодность. Муж полностью ушел в себя и проводил дни напролет, бормоча стихотворения классиков «Ано», читая историю и уча их дочь Диану, «Бог весть чему». С женой он заговаривал только для того, чтобы в очередной раз поругаться. Танванаки терпеливо объясняла Тиму, что если она хочет остаться Пэкью, у нее нет иного выбора, кроме как поддержать Кутанрова и сторонников суровых мер в части притеснения туземцев. Войны горой стоят за Кутанрова. Благодаря ее политике они почувствовали себя хозяевами Укью-Тааса, благословенными сородичами богов, всемогущими и непобедимыми. Если сейчас неосмотрительно пойти против Кутанрова, то кто будет сражаться за саму Танванаки, когда на острова приплывет Кудью и бросит сестре вызов? «Думаешь, твоим соплеменникам будет лучше под властью моего братца?» — резко спросила она. «Пока я сижу на троне, мы еще можем грезить о лучшей доле для народа Дара. Как только минует кризис, вызванный появлением флотилии Кудью». Супруг бросил на Танванаки взгляд, но промолчал, как если бы уже больше не верил никаким ее словам. «Мне нужна поддержка Кутанрова», — сказала она с оттенком мольбы в голосе, желая, чтобы муж понял ее доводы. «Это моя единственная надежда удержать Укью-Тааса». «Смотри в оба, как бы сторожевой пес не обратился в волка, готового перегрызть тебе горло», — ответил Тиму, а потом отвернулся и снова зарылся в старые фолианты, которые Танванаки исключительно ради него спасла во время устроенной Кутанрова кампании по сожжению книг. Впрочем, он едва ли оценил ее усилия. Диана сидела рядом с отцом и смотрела на мать обвиняющим взглядом, как если бы разлад в семье случился по ее вине. Не стоило искать утешения и у сына, ныне постоянно обретавшегося в обществе сторонников строгих мер, непреклонных танов, с удовольствием щеголявших то дюраатаном, как символом будущего Укью-Тааса. «Посмотрите, вот юноша, который, вопреки примеси туземной крови, является более льюку, чем иные чистокровные наши соплеменники, и рвется в бой против местных ученых и учреждений Дара столь же рьяно, как и сама Кутанрова». Иногда Танванаки ловила себя на мысли, что уж не считает ли теперь Тодью Кутанрова большей героиней, чем свою собственную мать. «Я в состоянии контролировать Кутанрова», — думала она, тяжело дыша от сражения с воздухом. «Я просто использую ее». Танванаки повторяла эти слова при каждом ударе или пинке, словно бы стараясь убедить саму себя. «Вот он!» Она резко повернулась. Ее рука остановилась буквально в дюйме от лица шпиона, бесшумно материализовавшегося в большом шатре. «В чем дело?» Пэкью приняла расслабленную позу. Упражнение пошло ей на пользу, ощущение бессилия выветрилось из головы. «Шайка карателей в составе двух кулеков и нескольких туземных солдат три дня назад объявилась в Фаде». У Танванаки перехватило дыхание. Деревушка Фада располагалась у входа в туннель, ведущий под морем в Дасу. Теперь он был замурован. Ильюку предпочитали перемещаться между двумя островами на кораблях или на гринофинах. А еще Танванаки хранила там свой секрет. Лишенным эмоций голосом лазутчик продолжил. «Запугав местных жителей, конфисковав несколько книг и идолов туземных богов, они развели костер, чтобы сжечь запрещенные предметы. Отмечая победу, каратели допоздна плясали вокруг костра, пили кеофир и курили листья толюсы, а за несколько часов до рассвета уснули». Танванаки вообразила себе эту картину. Фада, стоящая на отшибе деревни, которая мало что может предложить захватчикам. Земля там неплодородная, а море, хотя и близко, однако путь к нему преграждает невысокий, но крутой горный хребет. До поры до времени эта уединенность спасала Фаду от шаек карателей, и именно поэтому Танванаки, Гостан и Воку выбрали ее для воплощения своего тайного замысла. «Перед рассветом один из кулеков встал, чтобы облегчиться», — рассказывал далее шпион. Заплутав в темноте, он не вернулся к товарищам, но забрел в поле и в конце концов оказался у кратера к востоку от деревни. Там он заметил свет, пробивающийся сквозь щель в камнях у входа в основании. «Я услышала достаточно», — оборвала его Танванаки. «Ты позаботился о них?» — шпион кивнул. «Ликвидировал всю шайку полностью», — последовал еще один кивок. Танванаки вздохнула. Пэкью претила сама идея убивать других Льюку, но выбора не было. В последнее время ей постоянно приходилось поступаться своими принципами. Деятельность, ведущуюся в запечатанном туннеле между островами Дасу и Руи, необходимо было любой ценой скрыть от Кутанрова. Этот урок она усвоила после того, как Кутанрова разгромила лагерь в холмах Рора, где Танванаки старалась заставить ученых, похищенных с центральных островов Дара, работать на благо Льюку. «Что ты сделал с трупами?» «Пока ничего. Я прибыл к вам за указаниями». Пэкью оценила ситуацию. Кутанрова была не слишком склонна вдаваться в детали. Именно благодаря этому Танванаки удавалось откладывать на нужды своего тайного проекта часть дани, выделяемой на содержание вспомогательных войск из числа коренного населения. Но вести об исчезнувшей шайке карателей рано или поздно непременно дойдут до ушей Таны, и это предвещает проблемы. «Брось их возле какой-нибудь другой деревни, подальше от Фады». Шпион кивнул и повернулся. «Постой», — велела ему Танванаки, и, немного поколебавшись, добавила. «Перебей заодно всех жителей Фады». Он ждал. «Их нельзя оставлять в живых после того, как они видели шайку карателей», — пояснила Вадю, хотя и знала, что пояснений шпиону не требуется. Он всегда исполнял ее указания беспрекословно. «Помимо всего прочего, Гостан, нужно свободное пространство для испытаний». Шпион исчез так же бесшумно, как и появился. «Когда тела карателей найдут, вину возложат на несчастных жителей другой деревни, и последует новый виток казни и репрессий со стороны Кутанрова. Такова цена за сохранение тайны туннеля». Танванаки ненавидела себя за то, что ей приходилось прибегать к такой трусливой и коварной тактике, несовместимой с понятием об истинном Пэкью Льюку. Она снова начала колотить и пинать тени, колеблющиеся в сумраке большого шатра и клубящиеся в дыме от сальных факелов. И единственным утешением для нее был звучащий в голове голос. «Я в состоянии контролировать Кутанрова. Я просто использую ее».